мучают себя холодом, голодом, изобретают экстравагантные одежды вроде этой атласной хламиды. Он, наконец, рассмотрел детали одеяния Ксении. Этот переливающийся поток ткани не был шит по бокам, и когда она поворачивалась, в прорехе отчетливо виделась ее стройная и притягательная фигура. Своеобразная и очень дозированная смесь строгой холодности и сексуальности. Интересно, в каких одеждах она появляется перед учениками? И еще Бурцев рассмотрел на чисто побеленном простенке между окон большое кроваво-красное пятно глубоко вырубленного кирпича. Даже следы топора остались. Вероятно, хотели вырубить простенок и сделать одно огромное окно, но почему-то не довели работу до конца и не заштукатурили эту дыру, что никак не вязалось с культом чистоты в доме. Ксения принесла два высоких стакана с водой, один подала Бурцеву. «Пей, только маленькими глотками». Это была обыкновенная вода на вкус. Однако наверняка кем-нибудь и как-нибудь заряженная. Хозяйка села на пол, раскинув свое одеяние вокруг себя. «Ну, осмотрелся? Что-нибудь чувствуешь?» «Все как-то странно, непривычно. Что именно?» «Все. Например, вон та дыра в простенке». Она улыбнулась, вспоминая что-то. «Да, памятник отчаяния разума». «Что?» — насторожился Бурцев, чувствуя покалывание в кончиках пальцев. «Памятник отчаяния разума», — с удовольствием повторила Ксения. «На заре своего совершенствования Валентин Иннокентич пришел в неистовство и пытался прорубить ход в параллельный мир». «Куда?» «Это же естественно», — рассмеялась Ксения. «Прежде чем открыть мир тонких материй, он много заблуждался. Он хотел найти истину через разум и посредством физических действий и стал вырубать окно в другой мир топором». «Это любопытно», — заметил Бурцев и потряс головой. «И не дорубил? Ему пришло откровение». «А это все не больное воображение?» «С точки зрения здравой логики, да. Но ты же не станешь утверждать, что у человека, который стал задыхаться под давлением грубых материй и искать отдушину, нарушена психика. Это же не так. Угорающий от газа интуитивно ищет струю свежего воздуха и находит ее. Разве можно считать, что он болен? Кроме электричества, магнитных и гравитационных полей, существует иная энергия, тонкая, которую сейчас, в общем-то, научились даже измерять. Биополе? Аура? Нет, это все примитивное понимание, обывательское. В древности они знали и дали название эфиры. Это энергия чувств, разума, страсти, личностной воли, энергия духа. Словом, все, что человек излучает. Называется она энергия ас, то есть начальная. Когда же происходит ее накопление в вещах, в стенах и в пространстве, она имеет свойство накапливаться. Называется яс, то есть отраженное, конечное. Понял. — Но как ты узнала, что я приду? — спросил Бурцев.